Глава вторая. Что значит успешный трейдер? Быть самым лучшим? Есть четыре вида участников фондового рынка. Одни ничего не умеют, но зато все знают. Это аналитики. Вторые ничего не знают, но зато все умеют. Это начинающие трейдеры. Третьи ничего не знают и ничего не умеют. Это опытные трейдеры. И есть те, кто все знает и все умеет. Это успешные трейдеры. Они есть, но их никто не видит. Поговорим об успешных трейдерах. Как дела? А на каком таймфрейме? Трейдеры шутят. Какого трейдера считать зарабатывающим, а какого сливающим? Должен быть каждый день, месяц, год в плюс? Или должно быть плюсовое сальдо на текущий момент за все время трейдинга? Американский миллиардер Пол Гетти искал нефть в районе Саудовской Аравии. Все деньги он потратил на поиски, влез в долги. Когда бурили последнюю скважину, он направил телеграмму, чтобы бурение остановили. Телеграмму, к счастью, не получили, а в скважине оказалась нефть. Через несколько лет Гетти стал самым богатым американцем. А ведь как долго был сливающим? Успех. У покера есть одно и довольно интересное преимущество перед трейдингом. На бирже ты один против рынка, и чтобы показывать хорошие результаты, надо быть лучше всех. Причем хорошо и стабильно зарабатывать можно только на хорошо и стабильно растущем рынке, а это случается не так уж часто. В плохой период можно часть денег потерять независимо от гениальности торговой стратегии. Рынок может просто не дать возможности заработать. В покере мы не зависим от рынка. Тут не надо быть лучше всех. Достаточно быть сильнее, чем остальные за столом, и в долгосрочной перспективе ты будешь в плюсе. Марков. Хулиганская экономика, финансовые рынки для тех, кто их в гробу видал. Не-не, в трейдинге, чтобы показывать положительный результат, нужно всего лишь иметь результат лучше, чем у половины – по торгуемому капиталу участников на рынке. Ну а так как на рынке за столом сидят миллионы кошельков и голов со своими тараканами, страхами, целями и ограничениями, то задача становится уже куда более решаемой. Всего-то нужно, чтобы меньше половины участников были не столь хороши, как вы. Ну а поскольку в трейдинге куда больше участников, чем за покерным столом, то у нас есть все шансы. Понять, лучше ты или хуже половины участников нашего глобального трейдерского турнира, просто. Если твой доход выше нуля, значит, ты входишь в выигрывающую часть трейдеров, а если ниже — в проигрывающую. То есть по своему балансу ты знаешь, кто ты за трейдерским столом. Рыба или рыбак? Примечание. Рыба — фиш. В терминологии покера — слабый начинающий игрок, источник дохода сильных покеристов. Конец примечания. И чтобы быть с профитом, не надо быть самым лучшим за столом. Есть миллионы рыб. Хватит многим рыбакам, а не единицам. Для тех, кто только знакомится с трейдингом, объясню. Трейдинг — это искусство быть только первым. Это как в боксе стать братьями Кличко или стать художником Сальвадором Дали. То есть тут невозможно стать середняком. Тут можно быть только первым из первых. С просторов трейдерского рунета. В общем-то, из этого тезиса исходят очень многие трейдеры, поэтому предпочитают идти на семинар к тому, про кого говорят, как о заработавшем 500% за год, а не к тому, кто зарабатывает 50%. Поэтому пытаются расшифровать алгоритмы и тайные знания победителей и призеров ELCHI, и они слушаются простых и добрых советов середняков, в том числе и написанных в хороших книгах. При этом часто исходят из идеи: «Если я пойму и стану делать хотя бы половину от того, что делает зарабатывающий 500%, это будет ого-го, 250%. А если научусь даже всему, что делает 50-процентный середняк, то так и останусь лузером». Но дело в том, что мы не учимся зарабатывать половину, четверть или треть от того, что зарабатывает другой. Мы учимся зарабатывать. Так же, как курсант учится летать. Странно предполагать, что лучше научиться наполовину управлять самолетом у аса, чем научиться полностью самому или у обычного летчика. Последствия такого половинчатого обучения у аса будут плачевными. Если мы прыгнули с лодки обычного бытия в море трейдинга, то наша главная цель — доплыть до берега земли благоденствия. А уж как мы это сделаем, брасом-баттерфляем на спине или, как самый быстрый, кролем, а кое-кто и с аквалангом инсайда или работы на проф-участника фондового рынка, не столь важно. И даже не столь важно, приплывем ли мы первыми или сотыми, важно доплыть. А для этого необходимые условия — научиться плавать. Все, научившиеся в итоге плавать, начинали по собачьи. А вот кто сразу хочет плыть, как Иэн Торп, увы. Примечание. Иэн Торп — легендарный австралийский пловец по прозвищу Торпеда. Конец примечания. В трейдинге нет принципа «победитель забирает все», в отличие от спорта, любви или войны. В трейдинге и в жизни надо быть достаточно успешным для твоих целей, твоего капитала, твоей психологии. Не обязательно ставить цель быть лучшим. Я ставлю цель быть предпоследним. Здесь есть одно маленькое условие. Последним должен быть тоже я, но вчерашний, пока не доплывший, но плывущий, со своими слабостями, ошибками, недопониманием. Вот себя я и должен побеждать, конечно, не мордуясь при этом до полусмерти, в трейдинге, в конкурсе LCI и в целом в жизни. А как плывет вон та группа в полосатых купальниках, не столь важно. На берегу мы все будем счастливы, и тот, кто приплывет через 10 минут, и тот, кто приплывет через 2 часа, и будем с грустью и сожалением вспоминать тех, кто не доплыл, но не обязательно с трауром. Ведь не доплывают не только утонувшие, но и те, кому больше не хочется плыть, кому больше не надо, кого подобрали те с лодки или яхты. Зачем знать, сколько реально зарабатывают трейдингом другие? Ну вот скажите, да какая вам разница, со скольких человек начинал торговать? Сколько он заработал? Стейтменты и так далее... С просторов трейдерского рунета. Примечание. Стейтмент от английского «statement» — это выписка по счету, предоставленная брокером о торговле трейдера. Конец примечания. Это очень важная информация. Сколько реально зарабатывают другие, значит, можем зарабатывать на рынке и мы с вами. И очень осязаемо сказывающийся на результатах трейдера, вынужденного или стремящегося максимизировать эффективность своего труда. Информация об этом служит ориентиром в поиске новых стратегий и совершенствовании имеющихся. Это касается не только общей доходности, но и просадок и других критериев. Я, к примеру, будучи уже опытным трейдером, много лет бился в поисках стратегий, позволяющих выйти за пределы доходности в 20-30% годовых, без учета плеча и рекапитализации. И практически все найденные эффективные стратегии упираются в эту доходность. Мои знакомые и малознакомые успешные коллеги подтверждают, что тоже не могут выйти за эти пределы. Кубок Робинса тоже показывает, что средняя годовая доходность победителей за 20 лет около 300%, но уже с плечом и рекапитализацией, то есть снова примерно те же 30% без плечевых. Александр Герчик говорит, что стабильные 50% годовых – это гарантия получения очень хороших денег в доверительное управление от инвесторов на Уолл-стрит. Уоррен Баффет говорит, что стабильные 20% годовых – это билет в управляющие его фондами. То есть получается, что рынок ограничивает стабильную доходность от трейдинга на этом уровне. А когда становится понятно, что биться головой и убивать свое здоровье, время и деньги в поисках лучшего варианта не просто глупо, но и опасно, потому что ведет к попаданию на флуктуацию в стратегии, показавшей большую доходность, но являющуюся черным лебедем, чреватым и большими убытками. Примечание. Черный лебедь – теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. Автор теории – Насим Талеб. Конец примечания. Но мне, как и многим другим трейдерам, нужно зарабатывать больше. И когда встречаешь от уважаемых и известных трейдеров информацию о том, что они зарабатывают стабильно больше, берешь опять трейдерскую кирку и долбишь породу в поисках золотых крупиц. Ведь, кажется, есть же золотые жилы. Вот же люди говорят. Мое желание напасть на эту жилу объясняется не моей патологической жадностью, а тем простым обстоятельством, что я живу в основном с трейдинга, и тем, что не найденная сегодня крупица может обернуться непокрытым завтра убытком. Но если они приукрашивают свои результаты, то получается, я не просто долблю пустой камень, я рискую отказаться от того, что уже и так является оптимальным. То есть это приукрашивание может, образно говоря, убить мой счет и меня как трейдера. Это как в спорте. Если, например, один пользуется допингом и демонстрирует прекрасные результаты, а другой попытается достичь того же, но без вспомогательных средств, то он просто сдохнет на тренировках, но результата не покажет. Потому и хочется знать реальные и честные возможности наших конкурентов. Так что дело не в зависти. Не мы такие, трейдерская жизнь такая. И вот собираешь крупицы чужого опыта. Но потом наступает время, когда понимаешь, что долбление киркой чужой породы на выходе не дает ровным счетом ничего. Отрицательные эмоции от отрицательного результата поиска перевешивают положительный эффект от найденного. Нечто подобное мат ожиданию становится отрицательным. Примечание. Математическое ожидание. МО – сумма произведения вероятностей получения прибыли со сделки, умноженная на фактический результат каждого трейда. Конец примечания. И потому стараешься уже не следить за чужими результатами. И даже о результатах друзей и учеников узнаешь лишь случайно, мимоходом увидев их график на трейдерском форуме, конкурсе или пройдя по ссылке на страницу их статистики. А можно ли увидеть что-то еще, кроме конечного результата? То есть увидеть ту самую кирку, которой другое рубает свой уголек, и мачете, которым рубит свою капусту. Ведь нас интересуют не только алмазы, но и инструмент, которым они добываются. Например, я упертый трейдер-системщик, работающий по жесткому алгоритму, когда смотрю на свои прошлые сделки, особенно на другом таймфрейме, так диву зачастую даюсь. Настолько хаотично на графике выглядят эти трейды. Если не ударный день, конечно, но это редкое и счастливое исключение. А конечный итог трейдинга складывается не только из счастливых исключений, но и не таких счастливых закономерностей. Успешность в трейдинге. Расплачиваемся только в этой жизни. Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них – родиться в нужной семье. Дональд Трамп. Достаточно часто во многих биографиях известных людей, достигших определенных высот в других сферах, встречается нечто типа «вырос в семье неудачливого биржевого маклера». Возможно, такие биографии не так уж часты, но в силу нашей деятельности они бросались в глаза и запоминались. И вот что я подумал. Одним из достоинств успешного трейдинга считается то, что есть возможность передать свои знания, умения, навыки и алгоритмы своим детям – а это может послужить серьезной финансовой подпоркой для них в будущем. Но трейдерские династии, кроме с большой натяжкой Ларри и Мишель Уильямсов, что-то не встречались. Так может быть, не так уж просто передавать по наследству сии умения и навыки? Или на детях природа отдыхает? Такое предположение — это не самое грустное. В какой-то миг я реально испугался. Если я останусь успешным в трейдинге, то не получится ли, что мои дети при каких-то проблемах в других сферах деятельности, видя, что трейдинг — это протаренный путь к успеху, стремглав по нему рванут? И не погубят ли они тем самым свою судьбу, если у них не будет получаться? А ведь успешный пример отца может манить и искушать, и снижать, помимо прочего, их мотивацию в другой деятельности. Нам, которые не из династии успешных трейдеров, в этом плане проще. Когда начинаем свой путь, мы не всегда знаем из личного опыта, уготован ли нам большой приз на этом пути. И даже заявления в книгах и интернете других, вроде бы успешных трейдеров, не могут убедить нас на 100%. Да и далеки они, как небожители, как звезды эстрады, как научные светила. А может быть и вовсе виртуальны. И потому их свет не манит нас и не обжигает в той мере, как обжигает мотыльков свет огня близ стоящей свечи. И свобода выбора в силу этого у нас больше. Так вот, не получится ли, что наш успешный трейдинг станет для наших детей тем обжигающим и палящим огнем свечи? Не придется ли нам за наш успех платить нашим детям? если у управляющего миллион рублей. Спросите у управляющего, который обещает 100% годовых, а зачем ему вообще ваши деньги? Ведь, имея такую доходность, можно ни с кем не делиться, а просто работать на себя. Разговоры про размер капитала – ерунда. При 100% годовых через 3-5 лет у вас будет довольно крупный капитал. Из блога на сайте smart-lab.ru. Если у управляющего на счете миллион рублей, взятый в кредит на неотложные нужды по 30% годовых, так как нет официальной зарплаты, ведь он трейдер, а у независимого трейдера нет, как правило, места официальной работы, да и вообще банкиры не любят давать кредиты трейдерам, и по которому надо гасить ежемесячно 40 тысяч рублей, и на жизнь нужно еще 60 тысяч рублей в месяц, так как семья, и для 100% годовых приходится заниматься исключительно трейдингом, то какой капитал будет у управляющего через 3-5 лет при доходности в 100% годовых с учетом реинвестирования? 100% годовой доходности означает ежегодное удвоение капитала только при условии полной рекапитализации прибыли. А если трейдер живет с трейдинга, то далеко не 100% прибыли могут оставлять в работе. А еще надо и инфляцию с девальвацией обгонять, и капитал понемногу подращивать. Поэтому приходится бежать, чтобы оставаться на месте. Успешный трейдер бывает бедным, ибо приходится слишком много заплатить, прежде чем начал более-менее значимо зарабатывать. Кстати, насчет девальвации. Часто предлагают определять успешность трейдеров в валютном пересчете. Но когда рубль растет, почему-то предложение определять успешность трейдера в долларах почти не поступает. А ведь в таком случае даже нулевая рублевая доходность может дать изрядный плюс в долларах. Да, такая ситуация более редка, чем обратная, но тем не менее. Но в целом для определения успешности трейдера достаточно учитывать девальвацию, выраженную в инфляции валюты, в которой мы работаем, например, в доходности ликвидных безрисковых инструментов. Об агрессии к успешным и успешных на трейдерских форумах. Агрессивность трейдера обусловлена не только тем, что работа нервная и нужна разрядка, но и тем, что работа наша требует очень большой уверенности в своей правоте, а не компромиссов и выстраивания хороших отношений с другими участниками процесса, как бывает в большинстве других видов деятельности. Большая уверенность в своей правоте необходима для четкого и неукоснительного исполнения своих планов, сигналов и даже интуитивных, хоть и не присущих системщикам, позывов. Если ты предполагаешь, что кто-то прав больше, чем ты, то тебе будет сложно оставаться фанатом своих методов и своих действий, а значит, ты будешь излишне колебаться и косячить. А когда мы видим, слышим или читаем, что кто-то зарабатывает другими способами и методами, то это вызывает у нас напряг, ведь получается, что мы, быть может, не совсем правы или совсем не правы в своих методах. Но если кто-то при этом декларирует, что он работает и зарабатывает противоположным образом, чем я, то это вызывает уже отторжение, раздражение и агрессию, ибо если они не врут, то значит, я реально глупее их, и они отбирают то, что должно быть моим. А если они врут, что более вероятно, я-то знаю, что я зарабатываю, торгуя противоположным образом, то это вранье вызывает у меня двойное отторжение. И как вранье, вольно или невольно, толкающее меня на отказ от того, что мне приносит и радость, и комфорт, и прибыль, и как вранье, умаляющее мои достоинства. Зачем эти подонки это делают? Мало того, что они пытаются унизить и оскорбить меня, заявляя, что они зарабатывают, а я, значит, нет, то есть я брехло, они еще меня и дураком выставляют. Вот мысль, которая бьется в голове в этом случае. И доказать, что я не дурак, не брехло, а успешный трейдер публично практически невозможно, так как на любой мой стейтмент и справку НДФЛ они нарисуют свои. На любое мое участие в ЛЧИ они скажут, что я клоун-околорыночник, которому нужна реклама, а они крутые, успешные перцы-трейдеры, которым нафиг не сдался этот ЛЧИ. Ну и так далее. Поэтому только каждый из нас и самых близких нам людей знает, зарабатываем ли мы или нет. И каждый из зарабатывающих защищает свою правоту, свой психологический комфорт и свои профиты, прошлые и будущие, доступными способами, применяя иногда и защитную агрессию. А каждый незарабатывающий пытается атаковать успешных, ведь как он может смириться и поверить в то, что кто-то умнее и сильнее его? Смириться с тем, что можно и нужно зарабатывать противоположными его умным и правильным способом, то бишь зарабатывать абсолютно глупыми и неверными, по его ошибочному мнению, способами. Такова философская причина агрессивности на трейдерских форумах. А кто считает иначе, тот врунишка и лузер. По своему опыту могу сказать, что охотные с открытым умом могут слушать, как правило, люди, сознающие свою некомпетентность и признающие авторитет собеседника. Но если человек провел на рынке несколько лет, то сдвинуть его даже с убыточной позиции будет непросто. Тимофей Мартынов. Чтобы каждый день делать то, что делает, и в условиях того давления, которое испытывает трейдер, он должен всей душой любить и искренне верить в правильность предпринимаемых телодвижений. Он должен прорасти насквозь своим методом, через ум, душу и все свое естество. Потому так тяжко признавать, что ты, в отличие от другого, в чем-то не прав. И поэтому мы не любим чужие результаты, которые лучше наших, и потому мы в них не верим и с ними спорим. И чужие мысли, книги мы тоже поэтому не очень любим и не очень им верим. Но пришедшее осознание того, что ты находишься под ограничивающим обаянием своего метода, своей торговой системы, дает нам шанс услышать и чужое верное слово и принять новую идею. Зачем успешному трейдеру нужны деньги? Начинающий трейдер зачастую перво-наперво думает, что успех в трейдинге открывает дверь к потреблению, шику, красивой легкой жизни и возможности понтоваться бэхами и мерседесами. Но для этого ли в первую очередь нужна трейдеру растущая динамика его счета? Работа его уж слишком рискованная, непредсказуемая и оттого нервная. А запас денежек как бы успокаивает и вселяет какую-никакую уверенность. А мерсами и айфонами трейдеру понтоваться ни к чему. Если деньги на счете есть, и они растут, то он знает, что все эти блага мира могут быть его. И авто класса люкс, и часы видны ему каждый божий день в виде цифр на его счете. И поэтому он точно знает, насколько он крут. Это писатель, артист или художник не знает этого наверняка, ибо у них нет таких объективных критериев собственной крутости, как у трейдера. Динамика его счета. Хотя и они тоже прикидывают свою крутость зачастую по выручке, понимая при этом, что, может быть, какой другой художник-созидатель по гамбургскому счету еще круче, хотя и не столь хорошо продаваемый. Так что понтоваться чем-то, помимо динамики счета, трейдеру особо ни к чему. А вот стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне – это то, чего ему, скорее всего, не хватает даже при сегодняшних успехах и профитах. И ради этой стабильности даже успешный трейдер иногда грешит около рынком. Лучший частный инвестор. Так ли он хорош? А вот сейчас мы не про успешных трейдеров, а про конкурс «Лучший частный инвестор» на сайте Московской биржи. Почему зачастую успешные инвесторы там настолько успешны? Так называемое нормальное распределение ведет к тому, что из 1000 участников за 3 месяца у кого-то будут феерические взлеты и прибыли, а у кого-то эпические убытки и провалы. Здесь действует тот же фактор, что и при парадоксе. Заработать за неделю 50% каждый сможет, а ты за год попробуй. Фактор добавления максимальных рисков. Но на конкурсе присутствует еще один момент – возможность более эффективного усреднения и пирамидинга. Классическому усреднению позиций в книге выделена отдельная глава. В данном же контексте под усреднением я понимаю наращивание задействованного в позициях капитала и или плеча после убыточных сессий и сокращение после прибыльных. Примечание. А под пирамидингом, наоборот, наращивание плеча после прибыльных сделок и сессий. Конец примечания. На этом принципе построены многие плавные, ровно растущие графики PAM-счетов, которые обычно обрываются резкими брутальными обнулениями, когда заканчивается запас денег для усреднения. Примечание PAM-счет. Инвестиционный сервис, который дает возможность инвесторам зарабатывать, не торгуя на Форекс самостоятельно, а управляющим получать дополнительную прибыль за управление средствами инвесторов. Конец примечания. Я знаю одного весьма авторитетного в Рунете трейдера, который тоже демонстрировал мощную и ровную динамику прибыли, разгоняя публичный счет с 10 тысяч до 1 миллиона за год, с просадкой не более 10%. Причем динамика прибыли показывалась реальная, с реальной выпиской со счета, но с одним нюансом. Показывалась только динамика прибыли. Несведущий человек в этом месте мог встать и рукоплескать стоя, потому что он не видит стартового размера счета, а размер счета на старте 50 миллионов рублей. И начинает наш авторитет гонку за миллионом с очень маленькой долей задействованного в трейдинге капитала, например, со 100 тысячами рублей, а потом ее наращивает в случае убыточных сессий и сокращает в случае прибыльных, так как у него запас для такого усреднения колоссальный – 49,9 миллиона рублей. То ему его хватает, чтобы весь год показывать ровную динамику. А на следующий год можно начинать сначала. Ну или объявлять гонку с 1 миллиона рублей до 10 миллионов, имея все те же 50 миллионов стартовых. Но реальная доходность у нашего гуру составляет за первый год 1 миллион рублей на 50 миллионов всего капитала, а на второй год 10 миллионов рублей на те же 50 миллионов рублей. То есть 2% годовых в первом случае и 20% во втором. Нет, такая доходность тоже неплохо при ровной динамике счета. Но когда люди видят, что человек разогнал счет с 10 тысяч рублей до 1 миллиона или с 1 миллиона до 10 миллионов, это впечатляет куда больше и дает надежду, что вот это и есть тот успех, к которому надо стремиться. Но если трейдера-последователя не устраивает от 2 до 20% годовых, то, скорее всего, он начинает брать уже большие риски. Тогда график его счета будет хоть и с более крутой горкой, но и с существенно большим риском поймать кочергу до того, как будут зафиксированы эти от 2 до 20% годовых. А кроме того, такая торговая система ограничена во времени из-за риска кочерги, а значит, плохо масштабируема. Но для привлечения клиентов и инвесторов вполне годна. Так вот, и на ЛЧИ с учетом небольшой стартовой суммы, 50 тысяч было много лет подряд, потом организаторы подняли до 250 тысяч, а потом опустили до 100 тысяч рублей, такая стратегия усреднения капиталом и плечом становится эффективной для многих, желающих публичного успеха и признания, и располагающего некоторым запасом дензнаков. Да, на ЛЧИ по мере до взноса денег сверх стартовой суммы или наращивания плеча будет расти отраженный задействованный капитал и снижаться средняя доходность на него, но если наращивать их в фазе отрицательной, а не положительной доходности, то это зачастую окупается более внушительными итоговыми результатами. Результатами, основанными на разнице между отражаемым на конкурсе и реально располагаемым капиталом. Риск, связанный с возможным прилетом кочерги на конкурсном счете, в данном случае перекрывается профитами, получаемыми за счет публичности успеха и смягчается относительно небольшим размером конкурсного счета. В обычном же непубличном трейдинге такой разгон счетов и доходности не имеет смысла, но имеет повышенную опасность обнуления. Чем выше разница между стартовым капиталом и имеющимся у усредняющегося, тем выше вероятность того, что у него хватит денег для успешного разгона счетов путем усреднения до окончания срока ЛЧИ при прочих равных условиях. И тем опаснее такая публичная успешность краткосрочных, но очень порочных разгонных методов трейдинга для других трейдеров. Так, да, кстати, мои результаты участия в ЛЧИ. Ник Вестников, год 2008, доходность -43,57%. Ник Вестников, год 2009, доходность 89,14%. Ник Вестников, год 2010, доходность -18,96%. Ник Вестников, год 2011, доходность 6,26%. Ник Вестников, год 2012, доходность -15,72%. Ник. Вестников, нижнее подчеркивание, СЛ. Год 2013. Доходность минус 13,9%. Ник. BBE. Год 2014. Доходность 92,9%. Ник. BBE. Год 2015. Доходность 30,35%. Ник. Астрей. Год 2016. Доходность 40,06%. Ник. BBE. Год 2017. Доходность минус 4,6%. Ник. BBE. Год 2018. Доходность 0,3%. Итого 161,45%. Среднегодовая в пересчете на 12 месяцев 58,71%. Хотя осенний рынок для меня статистически самый худший, но зато он самый лучший для контртрендовиков. Видимо, и этим, помимо прочего, руководствовались организаторы конкурса, выбирая календарь его проведения. Ведь на боковом рынке в основном пилит нас, трендовиков, а мы, люди, более поднаторевшие в трейдинге. От нас меньше крови, чем от контртрендовиков, попадающих под топор мощного тренда, куда реже прилетающего на таких более спокойных осенних рынках. Ники бывали разные, а вот счет один – мой, в 10 случаях из 11. Ники у меня на LCI бывали разные, так как в первые годы биржа давала возможность использовать лишь латиницу, потом для идентификации участников Smart Lab решили добавить буквы SL, ну а потом я надумал переходить на реальные свои инициалы из офлайна. Но вот за 2016 год я представил статистику своего друга и, надеюсь, в чем-то ученика, уважаемого Астрая. Подробности на сайте smart-lab.ru. В тот год я зарегистрировался, но в связи со случившимся утром 23 сентября 2016 года инсультом завершить тот LCI не смог. Примечание. Свою оценку роли трейдинга в нем и системного трейдинга в восстановлении после него я дал в 11 главе. Конец примечания. Но робот Астрая функционировал на алгоритмах, очень близких моей торговой системе, и потому после моего возвращения в трейдинг мне было достаточно посмотреть его результаты и сильно расстроиться от того, что пропустил такой прибыльный для нас период рынка. Ну а затем, прогнав реальные данные этого периода через свои электронные таблицы, я убедился, что так и есть, мои результаты могли быть даже на 5% лучше. Расстроился-то я сильно, но не настолько, чтобы прям очень – ибо все же возвращение через 3 месяца после геморрагического инсульта к здоровой жизни и активному трейдингу, приобретение куда высшего порядка, нежели упущенные 40% прибыли. Хотя и риск утраты здоровья – это неотъемлемый риск всей нашей жизни, а не только трейдинга. В трейдинге бывают и другие риски. Поговорим же о рисках.